Глава 27. Влад вернулся в комнату, когда начало светать, в сопровождении кельта, ароматов уличной прохлады, табака и почему-то железа. Сонно приподняв голову, я увернулась от холодного носа пса, весело крутящего хвостом, и посмотрела на его хозяина, вешающего на спинку стула толстовку. Почти бесшумно передвигаясь по комнате, Влад без скрипа открыл дверцу шкафа и скрылся за ней. Догадываясь, что ведьмаку требуется переодеться, я повернулась спиной к комнате, избегая прежде всего собственного смущения. Кровать позади прогнулась, одеяло чуть натянулось. «Я знаю, что ты не спишь», — прошептал Влад. «Не удивил», — фыркнула я, снова поворачиваясь к темному, устраивающемуся на подушке. «Не старался». «Можно подумать, это когда-то ему требовалось». «Тебе и не нужно. Спасибо за все. «Этот дом и все, что в нем есть, всегда в твоем распоряжении, Агата», чуть помолчав, ответил Яблонев, протянув руку и пропустив между пальцев прядь моих волос. «Спи». Ничего другого не оставалось. Усталость давила стальным прессом, и возвращение Влада лишь усилило ее, лишив причины бодрствования. Разговаривать не тянуло ни о случившемся днем, ни тем более о ранее развернувшемся в этой кровати действии. Думаю, затрагивать последнее вообще не стоит, учитывая реакцию Влада. Пожелав ведьмаку спокойного утра, я улеглась на живот, пряча руки под подушку, страхуя себя от попадания на сторону практикующего. То ли страховка была так себе, то ли фамильярство пожизненно прописало меня на сторону Влада. В чем бы она ни заключалась, неважно точка зрения или участок пространства, проснувшись, я обнаружила себя на и под руками Яблонева, почти касающейся носом его горла. Подбородок темного чуть задевал затылок, ладонь прижималась между лопаток, правая нога, согнутая в колене, лежала в капкане моих собственных. Глубоко вздохнув, наслаждаясь ароматом Влада, я осторожно перевернулась в его руках, потягиваясь. Что-то недовольно пробормотав, парень зарылся носом мне в волосы, крепче пособственнически прижимая к себе. Еще одно доказательство того, что усердно игнорирует и отрицает мой практикующий, находясь в сознании и спокойствии. Сестёр и подруг так к себе не прижимают. За окном царило солнце, и, по-моему, в моей выспавшейся и пригретой ведьмаком душе в эту минуту тоже. Дотянувшись до телефона, я лениво разблокировала экран, не видя ни одного пропущенного звонка или сообщения. Что бы вчера ни сказал маме Влад, это подействовало достаточно, чтобы она не пыталась со мной связаться всеми доступными способами. Отложив технику, я слушала сопение кельта и ровное дыхание Яблонева, заряжаясь теплотой, светом и кроватным уютом утра, начавшегося для меня в половине первого, как подсказывал телефон. Прикрыв глаза, сосредоточившись на доге, я обнаружила ее свернувшейся калачиком на границе между цветочных полей и темным лесом практикующего. Ворона видно не было, но то, что он совсем рядом, чувствовалось. Наверняка прятался в ветвях, так же, как его хозяин за самоубеждением и собственными страхами. Вскоре я почувствовала, как руки вокруг меня напряглись, выдавая пробуждение Влада. Не давая ему времени отстраниться, я перевернулась и подтянулась выше, оказываясь с парнем лицом к лицу на одной подушке. «Доброе утро. Который день?» — улыбнулась я медленно выплывающему из сна Яблоневу. «Доброе», — хрипло каркнул Влад, встречая мой взгляд своим мутно-серым. «Как ты?» «Сложно», — чуть пожала я плечами. Это казалось самой правдивой характеристикой. Подозреваю, что не мечусь по комнате, дергая на себе волосы, только благодаря присутствию практикующего, действующего на меня как ванна успокоительного. Слишком много вопросов и переживаний, но пока что все они успешно отрезаны дверью его комнаты. «Но я хотя бы выспалась, а это уже что-то», — добавила я, видя, как проясняется серость его глаз, начиная блестеть вопросами. «Осталось еще поесть», — хмыкнул Влад, убирая с моего лба прядку. Заметив что-то темное, торчащее из-под задравшегося короткого рукава его майки, я нахмурилась. «Что это?» «Где?» Протянув руку, я постучала по снова скрывшемуся под тканью участку, сомневаясь, что мне что-то показалось. Вместе с тем стало ясно, что я никогда не видела Яблонева без рубашки, И это... Я закусила губу, обрывая свой интерес хотя бы на время. «Татуировка», — пояснил Влад, тут же расслабившись. Не успев как следует уйти, интерес вернулся, хлопнув дверью и зазвонив на колокольне моего любопытства во все колокола. «У тебя есть татуировка?» — вытаращилась я на парня, привстав на локте. «Почему ты не говорил?» «Ты не спрашивала, а я особо не представляю, как это вставить в обычный разговор», — приподнял бровь Влад. «Хочешь посмотреть?» Еще спрашивает. Хмыкнув, практикующий сел, стаскивая майку через голову и отвечая на все вопросы по этой теме разом. Разумеется, никакой повышенной волосатости, складок на животе или лишнего веса, что я и так чувствовала сквозь одежду каждый раз, как мы прижимались друг к другу. Кожа обтягивала сухие мышцы на грани плавности и четкости рельефа. Никогда не видела, чтобы Влад занимался какими-то физическими упражнениями, но, возможно, турник на заднем дворе вовсе не пережиток прошлого, как мне однажды подумалось. «Подтягивание», — предположила я раньше, чем прикусила язык. 30 раз каждое утро с дополнительным весом, перед прогулкой с кельтом, пресс и отжимания». Кивнул Влад, заодно давая понять, где он был после моего очередного попрания собственных обещаний самой себе. Однако я уже смотрела выше, на левую сторону груди, где от острого стержня распускалось черное перо, превращаясь в стаю птиц, улетающих за надплечье через плечо. Неудивительно, что я никогда их не видела. Татуировка была на таком месте, что насладиться ее видом мог только кто-то близкий Владу. Тем более, что ведьмак не любил ходить дома без майки или в распахнутой рубашке, как многие парни, напротив, предпочитая толстые свитера, длинные рукава и толстовки. Очередные ветки, скрывающие от взглядов посторонних. «Можно?» — спросила я, уже потянувшись к чернилам на его коже. «Тебе да», — тихо разрешил практикующий. Осторожно прикоснувшись к острому, словно заточенному стержню, я повела вверх, вместо ожидаемой шероховатости, чувствуя лишь гладкость и тепло. Чуть вздрогнув, Влад прикрыл глаза, и я приняла это за одобрение, как и мурашки, покрывшие его предплечья. Следуя всем изгибам и росчеркам тату, я улыбнулась, насчитав 13 ворон. Правда, мысль о том, кто еще мог также пересчитывать стаю на теле практикующего, встала в горле ложкой горчицы с привкусом уксуса. Убрав руку, проклиная собственное любопытство, я уставилась на одеяло. Прошла всего неделя, он мог даже белье не менять после того, как... Глубоко вздохнув, стараясь унюхать въевшиеся в нос в прошлый раз ароматы, я не почувствовала ничего, кроме привычного сочетания нас, кельта и смеси запахов самой комнаты. «Она не спала здесь», — ровно проговорил Влад, обрывая мои поиски и ловя на горячем. «Чёрт!» «Я... в этой кровати может находиться только тот, кто мне действительно важен, Агата». Подцепив длинными пальцами мой подбородок, ведьмак заставил смотреть себе в глаза. Обхватив запястье, незащищенное браслетом, я потерлась щекой о руку своего ведьмака. Жест пришел сам собой. Неважно, подсказанный собачьей сущностью или родом, сейчас он ощущался самым правильным, воплощая признательность, извинения и доверие в одном флаконе. Шумно выдохнув, Яблонев зарылся пальцами в мои волосы, притягиваясь ближе, касаясь губами макушки. «Прости меня», — прошептал Влад. «Я никогда не хотел причинить тебе боли, любой ее разновидности. И я бы понял, действительно понял, реши ты не в мою пользу». «Я тебе верю», — пробормотала я ему в грудь. «И я тебя прощаю, оставим это. Не могу без тебя». Признание далось легче, чем думалось. Не всякую правду тяжело говорить, но для каждой нужен свой особый момент. Всего один, и поймать его — самая большая сложность. Мама вот вчера опоздала со своей лет на 10, в чем бы она ни заключалась. «Не могу без тебя», — эхом повторил Яблонев, прижимая меня к себе. «Но и так, как ты хо...» «Тш-ш-ш», — я покачала головой, не желая этого слушать, будучи слишком уверенной в своей новообретенной надежде. «Пусть все идет так, как идет, хорошо?» «Хорошо», — чуть помолчав, ответил темный, и я кожей ощутила, как момент откровений ушел, тихо притворив за собой дверь. «Думаю, твое табу на ночевке в моем доме отменено, верно?» «Как бы мне у тебя поселиться не пришлось», — уныло проговорила я. «Правая сторона твоя», — Влад похлопал по кровати. «Не смешно», — пробормотала я. «А я и не шутил», — хмыкнул практикующий. «Брось, все будет хорошо, тебя не выгонят из дома». «А если я сама захочу уйти?» — прямо спросила я, боясь такого развития событий. «Если мама продолжит настаивать на отсутствии Яблонева рядом, то так все и будет. А это значит, что вопрос о всей моей дальнейшей жизни, учебе, даже собственных вещах встанет ребром». Так и думала, что действие ведьмака на меня не продлится долго. Дверь все еще была закрыта, но вчерашний день со всеми его проблемами начал просачиваться из-под нее. «То тебе есть куда», — также прямо утвердил Влад. «Что вчера вообще произошло?» — я вскочила с постели, одергивая майку. «Ты можешь мне объяснить?» «Могу, но не раньше, чем ты поешь», — серьезно кивнул Яблонев. «Голод сильно влияет на твои эмоции, а со вчерашнего дня за весь вечер ты выпила только стакан воды». Полчаса спустя я накрывала на кухне завтрак-обед, то и дело косясь в сторону кабинета Тамары. Оттуда периодически слышался женский плач. Мимоходом Влад пояснил, что у матери на приеме троекратная вдова, и это надолго, так что на нее можно не готовить. Ведьмак вернулся с улицы вместе с Кельтом как раз к моменту, когда я разливала кипяток по кружкам. Запрыгнув на соседний стул, Яблонев бросил псу сушку. Глядя, как довольно тот хрустит вкусняшкой, я сама впервые за сутки ощутила голод и потянулась за бутербродом. Вкус и аромат ветчины ненадолго вскружили голову, наполнив простым собачьим счастьем. И я растворилась в утолении первобытной потребности, с каждым кусочком все больше добрее и понимая, почему Влад так настаивал на необходимости завтрака. Чем теплее и сытнее становилось в животе, тем светлее и радужнее казался день со всеми его нависшими надо мной проблемами и решениями. «Теперь тебе точно лучше», — хмыкнул Яблонев, допивая чай. «Как мама поняла?» — ринулась я напролом, тем более, что условие Влада было выполнено. У нее на руке заговоренный браслет, предупреждающий о практикующих при контакте с ними. «Когда я передал хлеб, наши руки соприкоснулись, и он сработал». Тихо начал Влад. «Думаю, его ей оставил твой отец, чтобы она могла проверять твое окружение и оберегать от таких, как я». «Хреново вышло», — сдавленно буркнула я, мысленно ставя галочку напротив еще одной лжи. «Подарок от родителей на 20-летие. Как же?» «И потом, если отец хотел меня защитить от чего-то или кого-то, то должен был быть рядом, а не сбегать, всучив матери браслет и указания никаких практикующих». «Спокойно», — поморщился Влад, накрывая мою руку. «Вероятно, у него не было выбора или возможности остаться. Мы знаем, что он потомственный фамильяр, как и ты, а значит, у него не может не быть практикующего или...» Ведьмак поджал губы. «Практикующий». «Хочешь?» Я приоткрыла рот, рефлекторно переворачивая руку под ладонью темного и проскальзывая пальцами сквозь его. «Хочешь сказать, что я — результат интрижки на стороне?» «Конечно, как я давно уже поняла, практикующий фамильяр не всегда были парой во всех смыслах, но все же подобное весьма распространено, что доказывали наши светленькие друзья. Может, у отца вообще другая семья, и у меня есть сводные брат или сестра?» Сжав руку Яблонева, я подперла голову свободной, не в восторге от перекатывающихся в ней мыслей. «Пока я ничего не хочу сказать или делать какие-либо выводы, и, насколько мне известно, об интрижке и речи не должно идти, учитывая сущности твоего рода и силу связи». Серые глаза прочно поймали мои, донося всю серьезность. «Мне не удалось покопаться в этом как следует. Я больше был сосредоточен на тебе. Ты должна поговорить с матерью снова, без моего присутствия, и попытаться выяснить все, что она знает о твоем отце, причинах, по которым тебя хотели спрятать, и самое главное, от кого». Павла запаниковала, считая угрозой любого практикующего, но я почувствовал, что не все так просто. «Думаю, твой отец опасался кого-то конкретного, и если это так, мы должны знать суть этих пряток, потому что у меня слишком много предположений, и ни одно из них не внушает спокойствия». «Без тебя я вспылю и не захочу ничего слушать», — поёжилась я, лишённая иллюзий на этот счет. Одни боги знали, на что я могла быть способна в такой ярости, как вчера. Но без сдерживающего фактора, в виде своего практикующего, умеющего доходчиво и безболезненно одернуть в критический момент. Влад улыбнулся краешком рта. Я всегда с тобой. Для этого не обязательно физическое присутствие, только концентрация. Еще одна вещь, которую я не учла в начале недели, запальчиво заявляя себе, что смогу обособиться от ведьмака. Нельзя отгородиться от того, кто может почувствовать тебя на расстоянии, как следует задумавшись. Тем более, что это работает в оба конца, пусть и периодически барахлит с моей стороны. Что ты сказал ей, когда я вышла? Что тебе нужно дать время остыть, и что ты вернешься домой, как только будешь готова. И это не все. Протянула я, зная обоих достаточно, чтобы понимать, что так просто все закончиться не могло. Было что-то еще, верно? Яблонев невинно пожал плечами, лукаво посмотрев на меня. Может, я и упомянул вскользь, что звонить или писать — пустая трата времени, потому что моих способностей хватит, чтобы ничего из этого не достигло. С другой стороны, я также заверил Павлу, что со мной ты в полной безопасности. Яблонев покосился на мою шею, и я заинтересовалась поверхностью стола, чувствуя, как горят кончики ушей. Как всегда при свете дня, моя маленькая жаркая зависимость выглядела еще неприличнее и порочнее, чем была на самом деле. «Влад», — я покачала головой, не сдержав улыбки. «А какая у мамы сущность? Ты же не мог не увидеть ее? «Она морской волк на берегу океана», — улыбнулся Влад. «Ого», — моргнула я. «Точно волк, а не котик? Ты не перепутал? Просто я никогда не слышала про таких». Яблонев смерил меня скептичным взглядом, достал телефон, пара манипуляций, и я начала вчитываться в статью о морских волках, охотящихся на берегах на различных рыб и способных проплыть более 10 километров. Понятно, откуда мамина любовь к морепродуктам и плаванию. «Волк», — восхищенно покивала я, вернув телефон хозяину. «Ага», — хмыкнул Влад. «И сущность твоего отца просто не может не быть крупной собакой». «А если сущности обоих родителей принадлежат к одному... виду, то...» «Сущность их ребенка просто зашкаливает по проявлению своих возможностей во всем. Прежде я думал, что настолько ярко выраженное проявление сущности у тебя из-за потомственности, а теперь стало ясно, что есть еще один немаловажный фактор. Вероятно, ты...» Влад осекся, выпрямившись на стуле и отдернув руку, повернувшись к окну. Чувствуя его мгновенное переключение с домашнего режима на рабочий, я соскочила со стула, уставившись в окно. Но ничего, кроме хорошей погоды и участка с беседкой, оно не показывало. Подпрыгнув, когда в напряженной тишине что-то со всей силы ударилось об пол, я уставилась на место, откуда донесся звук. У холодильника валялся магнит в виде кошки с просвечивающим в животе рыбьим скелетом. «Не похоже, что ослаб», — пробормотала я, возвращая кошку на место. «Он нет, а тот, кто его подарил, да», — отстраненно пояснил Яблонев, потянувшись к телефону. «Варвара». Я почувствовала звонок до того, как мобильный темного заиграл «Ведьму мельницы». Яблонев поднял трубку, но вместо ожидаемой Праховой на том конце обнаружилась Меркова. «Влад!» Напрягшись от паники, прозвучавшей в голосе пантеры, я закусила губу, встревоженно глядя на своего ведьмака, меняющегося на глазах. Переведя разговор на громкую связь, он оперся ладонями на столешницу, сверля взглядом экран. «Что и где?» «На нас напали, не напрямую, сейчас мы в Кремлевском сквере. Я... что-то не так, я не могу помочь Варе, как обычно. Она совсем на меня не реагирует, просто сидит и смотрит в одну точку». «Будем через полчаса. Захарова уже направляется к вам, она прислала мне оповещение», — ответил Влад и отключился. Ударив ладонями по спинке стула, ведьмак резко выпрямился и повернулся ко мне. В серых глазах зарождалась буря. Кошачий тандем был нашими людьми, и я чувствовала ту же самую злость, не его по связи, а свою собственную. Глубоко вздохнув, Яблонев прикрыл глаза, успокаиваясь, и когда буря превратилась в снеговые тучи, я рискнула спросить. «Думаешь, это гиена?» «Он не настолько смертник или идиот», — качнул головой практикующий, первым поднимаясь по лестнице. «Я на чердак, возьму необходимое». Кивнув, я скользнула в его комнату, схватила телефон и ключи от дома и, чуть посомневавшись, оставила собранную сумку для ночевок в углу. Вряд ли она теперь может пригодиться еще где-нибудь, кроме дома Яблонева. Ирка все еще ночует у Лёши, скорее всего, летом вообще переедет жить к нему, а больше вариантов нет. Собрав волосы в хвост, я на ходу потрепала путавшегося под ногами кельта по ушам, сталкиваясь в коридоре с Владом, придерживающим на плече рабочий рюкзак. Пройдя по мне сосредоточенным взглядом, парень взял меня за руки, рассматривая напульсники и кольцо. «Порядок», — пробормотал ведьмак себе под нос. «Такси будет через 3 минуты. Ты без сумки?» «Я вчера не подумала ее захватить, слишком торопилась убраться», — пробормотала я. «И, скорее всего, после того, как мы поймем, что там случилось, поеду домой поговорить с мамой». «Хорошо», — кивнул Влад. Пока я разбиралась с курткой и ботинками в прихожей, Яблонев постучался в кабинет матери. Разговор был тихим, но я все равно уловила, что касается он Варвары и причины нашей спешки. Закрыв кельта в гостиной и дав ему несколько сушек, Влад присоединился к сборам. И вскоре мы выезжали из его района. Добравшись до центра в рекордные сроки, благодаря лихому водителю, мы вышли прямо на светофоре перед входом в Кремлевский сквер. Где, что удивительно, для погоды и воскресенья почти никого не было. Удивительно для обычного человека, но не для фамильяра, знающего, как практикующие умеют отпугивать от себя народ, когда им это нужно. «Пока я не скажу, ничего не делай», — предупредил Влад. «Сначала я должен быть уверен, что там нет чего-то, что способно перескочить на нас. Нападение на Варвару может быть ловушкой для остальных. Что-то вроде инфекции, передающейся по воздуху», — предположила я. «Не по воздуху, а при соприкосновении с энергетикой», — пояснил Яблонев. «Хорошо», — согласилась я, не горя желанием погружаться в темный лес практикующих в одиночку, без Влада и четких указаний с его стороны. «Если только что-то не будет угрожать тебе, я это почувствую». «Договорились», — чуть улыбнулся парень, тепло посмотрев на меня, и почти сразу же закрываясь, становясь сосредоточенным и жестким ведьмаком. Прохмир сидели на лавке перед памятником чудотворцам. Рядом с ними обнаружилась Захарова и Катя с Мишей. Саша обнимала согнувшуюся Варвару за плечи, и на мгновение реальность размылась, открывая пантеру, яростно хлещущую себя по бокам хвостом и прячущую за собой неподвижную черную кошку с всклокоченной шерстью. Вблизи все выглядело еще хуже. Бледнее обычного, с почти черными глазами, Варвара напоминала вампира, как никогда до этого. Ведьму била дрожь, лоб покрывала испарина, рука, за которую ее держала Катя, нашептывая себе что-то под нос, тряслась в ладонях целительницы, как будто вокруг царил арктический холод. Карий взгляд устало скользнул по нам с Владом, и я поежилась, не обнаружив в нем привычного ехидного огонька и уверенности. «Что тут?» — спросил Яблонев, склонив голову на бок и вглядываясь в Варвару. Прахова ответила непечатной фразой, отлично передающей глубину и полноту ситуации. Кивком поздоровавшись со всеми, я отступила к Потапову, молча сжимающему и разжимающему кулаки, и Захаровой, повернувшейся ко всем спиной. Покосившись на безумную шляпницу, сегодня черно-фиолетовую, я заметила, как она прочертила тростью что-то у себя под ногами. «Лучше ты, Влад, мой наговор долго не продержится», — с сожалением посмотрела на Варю Катя, отстраняясь. «Ты все равно помогла достаточно, чтобы я пришла в себя», — отметила Варвара. «С меня должок». «Варь!» — целительница укоряюще покачала головой, возвращаясь в руки своего богатыря, тут же заключившие ее в крепкое надежное объятие. Запахло медом и лесом, и я отступила еще ближе к Захаровой, не желая мешать взаимодействию светленьких. Наверняка Миша помогал Кате отойти от помощи Варваре. «Я части себя не чувствую», — обратилась Прахова к Владу. «Налетел резко из ниоткуда, тараном по защите. Сашка среагировала, но это была уже петля и...» «Он тебя ослабил, перебил канал связи с фамильяром, а потом выгрыз часть энергетики. Дистанционно, пройдясь по вам обеим». Ведьмак присел на корточки, доставая из рюкзака черный напульсник, который прежде я никогда не видела. «Простой сон и восстанавливающие тут не помогут, но с этим ты еще пару часов будешь в строю». «Знаю», — мрачно согласилась Варвара, положив голову на плечо Саши. «Отец уже звонил. Сегодня уезжаем в Калугу. Думаю, 3 дня дома, и я буду в порядке». Он мог вытянуть все, я это четко почувствовала, но почему-то не стал. Как будто взял столько, сколько ему нужно. Ни мести, ни жалость, что-то такое... Ведьма задумалась, переглядываясь с Сашей. Липкая, когтистая и клыкастая. Я не почувствовала его, пока он не налетел в лоб. И я уверена, что все, что отправила в ответ я, его не достало. «Я его еще достану», — рыкнула под нос Саша, гладя Прахову по спине. «Это я виновата. Мне нужно было...» «Хватит!» — тихо оборвала ее Варя. «Ты не виновата. Ты приняла на себя 4 удара, прежде чем он смог пробраться дальше. Мне следовало оценить угрозу раньше, перед тем, как действовать и подставляться». «Твою защиту могли пробить только 2 вещи», — обернулась к ней Захарова, перекидывая трость из правой руки в левую. «Сразу исключаем один вариант, а для второго дистанция не должна быть слишком большой, и без ритуала он не сработал бы. Это значит, атака не была спонтанной. К тому же день подобран слишком удачно, сегодня полнолуние, как вы все помните». «Чёрт, я-то как раз об этом забыла, слишком отвлеченная собственными проблемами. Даже обострившийся слух, нюх и зубы ничего не сказали». «Я не чувствую уверенности или агрессии, скорее отчаяние и жажду. Ты права, энергетика и впрямь липкая, тягучая, как жвачка, приставшая к подошве. Для большей информации необходимо найти место ритуала». Настя перевела взгляд Саши на меня. «Если все так, как я думаю, то, обнаружив его, мы сможем увидеть четкий образ». «Даже не пытайся», — глянула Варвара на Меркову. «Ты и так еле держишься, никакого поиска». «Я попробую», — кивнула я, все поняв по взгляду Влада. «Наконец-то можно не стоять столбом, а направить свои переживания и злость на кошачьи тандемы дела. Видеть их такими растерянными, ослабшими и расстроенными слишком неправильно, бьет куда-то в переносицу, раздражает и заставляет чесаться руки и дёсны». «Иди сюда», — позвал Яблонев. Остановившись возле своего практикующего, я глубоко вздохнула, когда он взял меня за руку, и наши пальцы сплелись в замок. Его подбадривающее уютное тепло прогнало неуверенность. В квартире Березина я уже делала это одна, а теперь рядом с князем неудача исключена. Закрыв глаза, я сосредоточилась на собственной сущности и запахах, сжав пальцы ведьмака и получив ободряющее пожатие в ответ. Док расхаживал по дороге взад-вперед, широко открыв пасть и ловя на язык все, что происходило вокруг. Там пахло весной, асфальтом и городом. Поверх этого легли знакомые ароматы практикующих. Еще один вздох, и все физическое исчезло, обнажив чутью совершенно другой пласт. Кислое уныние Саши, обжигающий холод ожидания Насти, древесная уверенность Влада, цветочно-луговое сочувствие Кати и Миши, ветерок со спины донес даже травянистое волнение Ирки и солено-морскую тревогу Березина. Очевидно, последние из нашего круга совсем неподалеку и вот-вот появятся в поле зрения. Мотнув головой, отстраняясь от всего лишнего, док вздыбила шерсть, когда поверх мокрой пыли, усталости и подавленности Варвары мы уловили едва заметную тухлятину. Разлитая вокруг ведьмы словно шлейф самых отстойных духов на свете, она раздражала нос и покалывала язык. Гадкая дрянь чувствовалась и дальше, отравляя воздух, как вонючий потный носок, забытый под кроватью. Велась, как дым, но не вверх, а наискосок, под самой землей. Док припала на передние лапы, оскалившись, ожидая, когда можно будет отправиться по следу на охоту. Не желая разочаровывать ни ее, ни остальных, я повернулась на пятках, потянув Влада за собой. «Я его чувствую», — пробормотала я ведьмаку. «Тогда веди», — мягко напутствовал Влад, и этого было достаточно, чтобы все остальное размылось и отдалилось, оставив только нас двоих и уже ненавистный нам с догом запах. Пройдя к ограде, чуя его с обеих сторон, я уверенно направилась к выходу, делая крюк. Остальные, подчинившись просьбе Влада, шли в паре метров позади. Мельком я уловила что-то вроде рассерженного шипения кошки и укоряющего уханья совы. Это Варвара и Катя спорили, надо ли ведьме идти с нами, вместо того, чтобы еще отдохнуть. У пешеходного перехода к компании за спиной присоединились Лёша с Иркой. Вроде бы Влад показал им идти с остальными, но я не была уверена, спеша оказаться подальше от прогретого солнцем океана Березина, почти перекрывающего запах неприятеля. «Стой! Поймал его!» Придержал Яблонев за рукав, когда мы оказались неподалеку от здания государственной телерадиокомпании. «Я тоже», — согласилась Настя. «Похоже, он слишком спешил, чтобы прибрать за собой как следует». Не отпуская моей руки, Влад уверенно повернулся налево, и я почти сразу же узнала, где остановка нашего поиска. Подсказывал это даже не усилившийся запах и нечеткое направление, взятое ведьмаком и поравнявшейся с нами Захаровой. Я просто поняла это по... зданию. Мы шли к заброшенной полуразрушенной церкви, затесавшейся среди домов и крохотных магазинчиков под шапками деревьев. От одного взгляда на серый кирпич и полукруглую башню пробирали мурашки. Влад ранее предупреждал, что любое заброшенное здание несет в себе свою особенную энергетику. Но шестым чувством я хорошо понимала, что церковь, как место для ритуала, нечто из ряда вон даже для мира практикующих. Древняя и внушительная, даже в полуразрушенном состоянии, даже расписанная глупыми граффити. Даже с учетом росшего внутри нее дерева и с нелепой новенькой табличкой с указанием улицы и присвоенным зданию номером. Остановившись в трех шагах от кирпичной стены, я посмотрела на Владу и Анастасию, разом прикоснувшихся к ней ладонями. «Ого-го!» — протянула Катя, широко раскрытыми глазами глядя на церковь. Почти незаметным движением Миша выступил чуть вперед, так, чтобы, если что, сразу же закрыть ее собой. «Нам туда точно нельзя», — покачал головой Лёша, останавливая Ирку. «Не ходи», — обернулся Влад на Варвару. «Я и так знаю, что там», — прикурила Прахова, прислонившись спиной к ближайшему дереву. Правда, почти сразу же она присела на корточки и, не выпуская сигареты изо рта, поводила обеими руками возле своего колена. «Думаешь, для меня секрет, чем конкретно меня пробили?» «У вас лопата у кого-нибудь есть в машине?» — обратилась Меркова к Мише и Лёше, глядя на место, где Прахова по-прежнему водила руками, выдыхая дым через нос. «Вы о чем?» — я растерянно посмотрела на Влада, окончательно переставая понимать происходящее. «А ты вдохни поглубже, сейчас дойдет. Опередила его Варвара, откинув голову, выдыхая дым вверх, зажмурившись. Саша опустилась напротив нее, беря лицо своей практикующей в руки. На секунду мне показалось, что по бледной щеке ведьмы скатилась слеза, и это было слишком. Растерянность, страх еще куда ни шло, со скрипом, но могло появиться у Варвары на лице. А слезы? Ничто никогда до этого не позволяло предположить, что сильная, уверенная и независимая Прахова, встречающая все с насмешкой, может допустить у себя подобную эмоцию, да еще и прилюдно. Раньше мне думалось, что она скорее откусит язык, чем покажет кому-то, кроме отражения в зеркале, какую-либо слабость. «Это не обязательно, если не готова», — попытался отговорить Яблонев. Но я уже последовала совету ведьмы, желая понять, что ее подкосило. Глубокий вдох чуть не стал моим последним. Док взвыла, вздыбив шерсть, едва мы ощутили могильный холод окружающей церковь и смутно знакомую тяжесть. Похожее чувствовалось, когда мы с Владом поднимались к Виталине Андреевне разбираться с сущностью. Некроволна. Мороз от нее обжигал ноздри и студил зубы, а под ним, где-то в сердцевине, находилось то, что вело меня с самого начала. Я не знала обозначения этому запаху, но стая, возникшая за спиной дога, распознала его на лету, передав мне истину вместе с недовольным тревожным рычанием. «Кошачья мертвечина!» «Агата!» Шепот Влада прозвучал у самого уха, но подействовал как тревожная сирена, велевшая немедленно покинуть опасное место. Вынырнув из собственной карты запахов и звуков, я задрала голову, заглядывая в серые глаза ведьмака, вовремя вытащившего меня из этой чертовщины. «Там мертвая кошка, да?» — убито спросила я парня. «Там осталось ее тело. Дух уже давно возле Варвары». Вмешалась Захарова, давая понять, что ведьма не просто воздух руками трогать пыталась, а заодно почему Саша спрашивала про лопату. «Надо лезть внутрь. Мне говорят, что есть другая дорога. Для вас тут слишком темно». Настя посмотрела на светленьких. «Тебе туда вообще нельзя». Взгляд остановился на Праховой. «И не хочется», — ответила Варвара, закурив вторую сигарету следом за первой и так и не открыв глаза. «Вот, попей». Ирка протянула ведьме бутылку воды из сумки. «Заодно руки освежи», — поддержал ее Лёша. «Пойду схожу за лопатой и машину сюда подгоню. Довезем вас с Сашкой до дома потом». Оставив кошачий тандем в заботливой суете светлых, мы с Владом, переглянувшись, шагнули за Захаровой, начавшей обходить церковь с другой стороны. «Можешь объяснить?» — тихо спросила я Яблонева, когда мы чуть отошли от остальных. «Существует два тарана, чтобы пробить даже самую мощную защиту практикующего, не потратив много времени и собственных сил. Первый — это если нападающие жертвы одного рода. В таком случае защита не воспринимает неприятеля как угрозу, поскольку он несет в себе часть хозяйской энергетики. Второй — некротического толка. При соответствующем ритуале в жертву приносится двойник сущности атакуемого практикующего, что создает определенный энергетический канал, прорывающий защиту. Варе повезло, что рядом была Саша, принявшая на себя солидную часть удара». Поёжившись, я взяла Яблонева за руку, чувствуя подкатывающую к горлу тошноту пополам с ужасом и злостью. Я понимала, о чем говорит ведьмак, и все же это не укладывалось в голове. Как можно взять и отнять жизнь у другого существа по такой причине? Хотя о чем это я? Современные охотники убивают ради фото в социальных сетях и количества лайков. Время, когда убийство животного или человека происходило только по необходимости, давно прошло. «Агата!» Влад притормозил. «Я не хочу, чтобы ты смотрела на то, что там есть». «Тогда не нужно было заключать со мной связь», — буркнула я. «Извини, я имею в виду, что хочешь ты того или нет, но один ты туда не пойдешь». «Я с Настей», — приподнял бровь практикующий. «Несущественно», — отрезала я. «Для меня в таком деле ты один, если рядом нет меня». Влад склонил голову на бок. Серые глаза смотрели одновременно серьезно, тепло и ласково. «Принимается. Если вы закончили выяснять прописные истины, то здесь есть на что посмотреть», — донесся до нас голос Захаровой уже откуда-то сверху. «Вход свободный». Переглянувшись, словно попавшись на чем-то горячем, мы с Владом одинаково шагнули вперед, не расцепив рук.